Глава 10. Осада. Часть 3. Сначала исследуем. Не стоит оставлять неразведанные места в тылу. Тем более торопиться нам некуда. Я налево. Отвечаю на вопрос Арамиса, практически не задумываясь. С виду вокруг нас такой же этаж, как обычно, так что сразу выбираю левый коридор. Если до этого именно с этой стороны находились необычные помещения, то почему бы им не оказаться на том же месте и на этот раз? Пока архитектурными неожиданностями башня нас не радует. Или, правильнее сказать, не огорчает. Эдакий островок стабильности в море хаоса. По правой стороне моего коридора шли обычные жилые комнаты, такие же, как и те, где мы остановились на 4-м этаже. Разве что выглядят побольше. Хотя, как такое возможно? Что-то я снаружи не замечал, чтобы башня расширялась кверху. А вот с левой стороны, за огромной двустворчатой дверью, скрывалась королевская ванная комната. Огромный бассейн с чистейшей водой, песчаный пляж с идеально мелким белым песком, как будто кто-то отрезал кусочек моря и поместил сюда. Кажется, я знаю, где мы будем отмечать победу, когда отстоим башню. Не если, а когда. Все правильно. Даже в мыслях нельзя позволить себе сомневаться. «Чисто», — подписались в чате ребята. Им сюрпризов не попалось. «Чисто?» А впрочем, зачем откладывать? Немного счастья нам сейчас пригодится. Но есть сюрприз. Идите все ко мне. Вау! Уже через пару секунд в потоке света в комнату влетел Серега. Море, пляж! Растерял всю серьезность Виталий. А я вот никогда не был на море. Арамис казался непривычно тихим. Обычно это он радуется таким вещам громче всех. Полчаса перерыв, можно искупаться. А потом пойдем и посмотрим, что там, на следующем этаже. Чтобы все соответствовало настоящему пляжу, вытащил карту огня и разместил под потолком небольшое искусственное солнце. Стягивающий штаны Серега на секунду задержался и добавил от себя какое-то подобие облаков. Не буду даже спрашивать, что он сделал, но каменного потолка теперь не видно. И пусть необычная, но все же ванная комната превратилась в по-настоящему райский уголок. Неужели и у меня получится отдохнуть? «Почему не нападаете?» «Неужели надумал сдаться?» «Видимо, нет. Все ждал, когда же Илулу попытается со мной заговорить и проведать обстановку. И она все-таки сделала это. Правда, не в самый удачный момент. Кстати, начала разговор той же фразой, что и я после того, как расправился с авангардом. Символично получилось. Ладно, к делу. Зачем тратить время, если можем выкинуть вас из башни за 5 минут? Попробую ее немного разозлить». Ведь тогда есть шанс, что получится достать интересующую меня информацию. Если хочешь добиться своего, спешить нельзя. Показал свою заинтересованность в чем-то, будь готов переплачивать. И неважно, идет ли дело о каком-то предмете, информации или даже человеке. Недаром я так и не попытался вызвать ее сам, ожидая пока первого шага с ее стороны. Ты зря нас недооцениваешь. Даже обычные демоны за день построят такие укрепления, что не каждый возьмет их с наскока. Надо будет, кстати, посмотреть, что они там понастроили. И хорошо же, что Элулу не подозревает, о чем именно я хочу узнать. А то точно бы ничего не получилось. А так шансы есть. Одна и та же информация для одного может быть обыденной, а для другого — бесценной. Я уже столько их покрошил на равнине рядом с флагом. И это при том, что рядом в горах был даже какой-то ваш город. Впрочем, видимо, там никого достойного меня и не было». Вчерашний день показал, что не стоит ждать от вас слишком многого. Я прямо аж почувствовал рычание в ответ. Видимо, тот факт, что огромной армии не удалось захватить ни одного этажа в башне какого-то новичка, Элулу не очень-то радует. Это хорошо. Мне бы, конечно, побольше ее болевых точек, но, может, и этого хватит. Тебе просто повезло, что твоя выходка была на руку повелительницы. Плато Ичхо, как раз у подножия гор Сиян, где стоит ее башня. Поди что-то не так, и она уничтожила бы тебя в мгновение ока. Да уж, сколько преклонения. А она точно собирается переходить на мою сторону? В любом случае, мои подозрения оправдались, и теперь я знаю, где находится башня Лилиту. А уж применение этой информации я найду. Интересно, мне просто повезло, что Элулу так быстро проговорилась. Или она осознанно сливает мне информацию? Посмотрим, как вы справитесь сегодня. Все, что нужно, я узнал. Продолжать разговор особого смысла теперь нет. Если надумаешь просить пощады, не забудь и меня позвать. Элулу тоже не показывает желания продолжать. Значит, скорее всего, это действительно ее способ держать меня в курсе, а все мои хитроумные планы просчитываются на раз-два. Кому-то было бы обидно, а мне все равно. Главное, я получаю, что хочу. Моя команда в полосатых купальниках к этому моменту как раз закончила плескаться, и мы двинулись на следующий этаж. Интересно, кто нас будет ждать здесь? Кстати, обратил внимание, что когда я куда-то спешу, то летаю на диске, а когда вот так иду что-то исследовать, то только пешком. То ли подсознательно не хочется спешить, то ли только на своих двоих я доверяю себе на 100%. Вот они, тонкости человеческой души. Мы уже почти дошли до входа, как в дальнем конце зала стала видна фигура стража. Огромный, где-то в 3 человеческих роста человека бык. Если на первых этажах были обычные монстры, то теперь, похоже, пошли мифические животные. Минотавр. Уровень 62. Особенности. Атака плюс 2, защита плюс 2. С одной стороны, никаких магических способностей. С другой, в этой строчке с описанием способностей скрыты огромные атака и защита. И уровень. 62. Такого мне еще не доводилось встречать. В обычных обстоятельствах от такого и не защититься, и не нанести урона самому. Но с другой стороны, я только что сделал меч, который сможет с ним справиться. Способности как раз успели откатиться, демонической энергии у меня достаточно, так почему бы и не попробовать? А 6-й этаж лишним точно не будет. Готовимся к комбинации. Сейчас попробую справиться с этим. Прошлый этаж проверял навыки повелителя, этот — голую силу. Что же будет дальше? Все отработали идеально, и меч стального пламени опять получился без каких-либо проблем. Так что я тут же, чтобы не израсходовать без дела драгоценную энергию, полетел в бой. Мой стальной диск оказался немного быстрее Минотавра, так что в итоге вышла практически честная схватка. Он мог убить меня, если бы хоть один его взмах дубины достиг цели. Я же пока уворачивался, но ни один из моих ударов, несмотря на нанесенные раны, так и не стал смертельным. А вот что пошло не по плану. Хоть из-за ран Минотавр, по идее, и должен был бы начать уставать и замедляться, он наоборот, с каждой секундой начинал двигаться все быстрее и быстрее. Дубина начала пролетать все ближе и ближе к моему телу, а я уже начал подумывать об отступлении, как вдруг все закончилось. Он просто взял и умер. Да, иногда просто нужно не отступать и идти до конца, и все получится. Открыт 6-й этаж башни. Получено 150 очков демонической энергии. Всего 1719 из 5000. Весь бой занял чуть больше 5 минут, так что по демонической энергии я даже в минусе. Зато открыл этаж. И чувствую, опыта я получил столько, что до следующего уровня осталось совсем немного. На этот раз без перерывов. Быстро проверяем этаж и дальше. После боя дыхание еще не восстановилось. Из-за этого фразы звучат немного резко. И только тут я заметил, что на 6-м этаже нет привычных коридоров. Только 2 лестницы наверх и 1 единственная дверь в стене. На всякий случай подаю своим сигнал приготовиться. Открываю — пустота. Сначала хотел пальнуть туда, но, к счастью, для начала проверил панель управления башни. Раньше там были только стражи, теперь же добавилась новая закладка. «И что это?» — не выдержал затянувшейся паузы Арамис и явно тоже приготовился чем-то вовнутрь запульнуть. «Вот что значит школа. Отставить. Ничего не надо рушить. Я как раз закончил чтение краткой справки. Это тренировочный зал. С помощью настроек ему можно придать любую форму. Инферно, обычный лес, город, что угодно. А главное, он может поглощать воздействие карт до 60 уровня, потом имитируя его. Но без опаски нанести непоправимый вред». «Круто! Идеальное место для тренировок!» В один голос протянули Серега и Арамис, а потом довольно переглянулись. «Ладно. Потом посмотрим, как это работает. Сначала проверим, кто охраняет дорогу дальше». И мы, с сожалением поглядывая на закрытую дверь, аккуратными шажками двинулись вверх. Вся вершина лестницы, ведущая на 7-й этаж, была скрыта в морозной дымке. И уже с ее середины стало видно стража этажа. Настолько он был огромен. Ледяной дракон. Уровень 63. Особенность. Воплощение стихии. А вот и мой потолок. Как медуза была на порядок сильнее Кирилла, так, чувствую, это ледяное чудо будет гораздо опаснее дракона огня, которого воплощался Натаниэль. И главное, непонятно, чего от него ждать. Что это такое, воплощение стихии? И за счет чего потенциальный повелитель демонов сможет пройти дальше? Та же Лилит узнает. Она уже подчинила себе не только 7-й, но и 8-й этаж. Но уж точно мне не скажет. Отступаем. Пора заняться исследованием новых этажей. Со мной никто даже не попытался поспорить. Видимо, ледяной дракон всех поразил. Точно. Может, хоть здесь какие-нибудь тайники найдем? Сразу же воодушевился Арамис. Вот, значит, чем они занимались в свободное время, пока меня не было. Тайники искали. И это взрослые люди. С другой стороны, надо же было им что-то делать. Не все же время тренироваться. Очень немногие люди способны монотонно из часа в час заниматься одной и той же рутинной задачей. А развитие способностей выглядит интересным только первые пару дней. Потом все только за счет силы воли. «Эмме бы понравилось», — Серега сказал очень тихо, когда мы повернули назад. Но не учел усиливающие свойства акустики башни. Так что я, идя последним, все услышал. «Я верю. Она еще к нам вернется». На этот раз еле слышно сказал уже я. Теперь и Серега заозирался. А потом посмотрел на меня с какой-то затаенной надеждой и, напевая уже что-то веселое, заспешил вперед. «И не подумай про него, чего?» Немного замедлил шаг Виталий, чтобы поравняться со мной. Похоже, он тоже все слышал. «От нас в детстве мать ушла, бросила отца и нас двоих. Так что для него побег Эммы как напоминание об этом. И если она все-таки вернется...» Тут он не договорил, видимо, не найдя слов, а просто опять ускорился. Впрочем, они здесь были и не нужны, и так все понятно. А потом мы весь день провели в новой комнате, но, естественно, не в той, что с кусочком моря. В тренировочном зале оказалась модель башни, к сожалению, только с уже открытыми этажами. Но и этого было достаточно, чтобы пробовать и отрабатывать, без риска умереть, различные схемы и тактики. А создаваемые системой противники представляли нам для этого все возможности, демонстрируя все новые и новые способности. Да, пропустив через такое обучение любого бойца, можно очень быстро вывести его на кардинально другой уровень. А еще тут можно было делать недоступные в реальности вещи, творить безумство и без зазрения совести рисковать своей жизнью. Сначала хотел прекратить это на корню, чтобы потом в будущем случайно не учинили что-то подобное на самом деле, но потом не стал. Пусть выпустят пар, а может и придумают, что полезное. Вон Серега с Арамисом почти довели до ума фиктивную телепортацию. Один ослепляет противников микровспышками, а другой быстро-быстро бегает. А ведь это, надо признать, один из самых веселых дней за последнее время. И как-то очень быстро и совсем незаметно он подошел к концу. Полчаса до полуночи. Пожалуй, пора выдвигаться в сторону пограничного этажа и начинать. Видимо, демоны считали так же, потому что в этот момент резко похолодало, и все пространство, подконтрольное захватчиком внутри башни, оказалось заполнено льдом. Со всеми демонами и укреплениями, подготовленными в течение дня. А что, пожертвовать пешками и выиграть партию? Замурованные в лед демоны эти полчаса еще проживут. Нам же из-за этого льда, заполнившего все вокруг, не удастся использовать вчерашний яд. Да и на голой силе пробиться через такой массив не получится. Так что к полуночи живые демоны тут все еще будут, а этаж останется за ними». 28 минут. Неужели теперь только отступать и надеяться, что завтра удастся придумать какую-то защиту против этого приема? Или воспользоваться советом из учебки? Не можешь защититься — бей в ответ. Только вот что мне теперь? Идти захватывать башню Лилиту? А впрочем, почему бы и нет? Попробуйте что-то сделать. И под удивленные взгляды ребят убегаю в портальную комнату. Время возвращения — 1 секунда после полуночи. Путь отступления готов, а значит, можно идти вперед. Портал в Инферно. И вот я снова на плато Ичхо, где совсем недавно, ничего не подозревая, устанавливал флаг. Чуть дальше горы Сиян, кажется, так их называла Элулу. А если присмотреться, можно было увидеть город, расположенный у подножия башни Лилиту. Это моя пока еще скрыта от всех в виде какого-то стартового бонуса. Но рано или поздно она, как и это, окажется в обычном мире. Итак, до полуночи 26 минут. Призываю диск и лечу вперед. Я успею. Нет, не так. Я должен успеть, иначе этот день будет полностью за Лилиту, и воспринимать нас всерьез уже точно не будут. а со слабаками не ведут переговоры. Их либо используют, либо уничтожают. Горы быстро приближались. Как оказалось, все они представляли из себя огромный город-муравейник, окруженный невысокими стенами. Только что-то мне не хочется пытаться через них перепрыгивать в неположенном месте. Опыт подсказывает, что демоны ненужным гуманизмом не страдают, и закончится все это членовредительством, возможно, даже несовместимым с жизнью. К счастью, решать эту проблему не нужно. Ворота открыты, и я на всей скорости влетаю в них. Домов как таковых тут нет. Улицы — это туннели, как будто прогрызенные в скале, где то справа, то слева появляются прикрытые силовыми полями входы в какие-то помещения. Интересно, тут всегда так безлюдно? Или дело в этих странных завываниях, раздавшихся сразу после того, как я пересек границу города? Впрочем, особо размышлять об этом времени не было. Дорога постоянно петляла, заставляя прилагать все усилия, чтобы не врезаться со всего размаха в одну из стен. Башня, которую уже можно было рассмотреть, постепенно приближалась. Когда часы отмерили 10 минут до конца дня, по телу пробежала волна мурашек. Значит, кто-то, отвечающий за безопасность города в отсутствии повелительницы, все-таки взял себя в руки и организовал полноценное сканирование. Если честно, думал, что это произойдет раньше, но, видимо, давно к ним никто так без приглашения не заглядывал. Тем лучше. Больше паники, больше вероятность, что меня оставят в покое. Почувствовав очередную волну силы, оглянулся. Из-за недавнего пройденного поворота вылетел похожий на змею дракон. Из-за следующего разветвления дороги показалось сразу два. А через 10 секунд меня преследовал почти полный десяток. Левиона Страж. Уровень 64. Особенности. Скрыты. Я тут решил не трогать одного дракона 63-го и сразу же нарвался на банду 64-х. Разумный поступок, ничего не скажешь. К счастью, по моему плану сражаться мне с ними не обязательно. И пусть они понемногу меня догоняют, но до башни осталось совсем чуть-чуть, запаса времени должно хватить. И вот она уже передо мной. Точная копия моей, разве что выглядит поухоженней. Они ее моют, что ли? Или, может, натирают человеческим жиром для более здорового блеска? И о чем я только думаю. 10 метров до цели. Развеиваю диск, призываю доспех и торможу, ударившись всем телом о створку двери. Как и следовало ожидать, никаких следов. Но мой новый меч, стальное пламя, должен справиться. Ведь защита у башни Лилиту ослабла, как и у моей. Так что, учитывая мой текущий уровень и модификатор плюс 3, должно хватить. В принципе, хватило бы даже для 9 уровня. Вот только я забыл про один небольшой, но важный нюанс. Для создания меча мне нужны дополнительные стихии, а их тут нет. Вот что значит принимать решение в спешке. Кажется, что все идеально, но в последний момент всегда оказывается, что какая-то мелочь, небольшая, но очень важная, обязательно пропущена. Вот это облом. Что ж, значит, побегаю от этих змеюк, оставшиеся несколько минут, и назад. Похоже, сегодня не мой день. У ворот. Первый дракон проносится мимо и врезается в дверь. По рельефу на камне пошла широкая трещина. Ну, конечно, 64-й уровень. Сейчас этого достаточно, чтобы наносить урон воротам. К счастью, какой-то защиты от своих тут не предусмотрено, что в принципе логично для неразрушаемой башни. Да и драконы особого пиетета перед имуществом своей повелительницы не показывают. Значит, будем использовать. Шанс еще есть. Несколько раз отпрыгиваю от атак добравшихся до меня змей куда придется, лишь бы выжить. Наконец выдается пауза. Теперь я наверняка успею перестроиться и направить удар точно в трещину. Есть! Чувствую, что еще немного, и все получится. А пока пары минут игры со смертью и еще один нацеленный удар. 50 секунд до конца дня, а у меня все получилось. Трещина дошла до конца, и небольшой кусок правой створки отвалился, открывая проход внутрь. Достаточно широкий, чтобы пролез я, и достаточно узкий, чтобы никто не смог последовать за мной. По идее, даже если набросятся все вместе, до конца дня не успеют. Обернувшись, я оглядел первый этаж чужой башни. Планировка немного отличалась. Вроде бы тот же огромный зал, но наверх идут не две прижавшиеся к стене лестницы, а одна большая. Теперь становится понятно, почему при атаке демоны поверили в нашу уловку с фальшивым проходом на второй этаж. Уж очень он оказался похож на то, что я сейчас вижу. В этот момент дверь за моей спиной сотряс дружный удар. А ведь проломят ее летающие тварюги в ближайшее время. И это не может не радовать. Значит, не я один буду жить без входной двери. «Так, вроде бы накопил достаточно силы. Сканирование. Этаж практически пуст. Только на одной из галерей, идущих поверху первого этажа, чувствуется чья-то жизнь. Демон, не боевой, так что даже не видя его, наношу удар. Сталь пронзает тело. Все, этаж чист. Полночь. Вы захватили один этаж пограничной башни Лилиту». «Я все-таки смог это сделать». «Земляне наносят ответный удар. Пусть они сегодня забрали у меня два этажа, а я только один. Но главное, день не проигран в сухую. Теперь Лилиту придется опасаться удара с этого направления, и атаковать меня в полную силу уже будет не так просто». В этот момент меня затянуло в обратный телепорт, а сообщения продолжали сыпаться. «Вы потеряли один этаж своей пограничной башни». «Только один?» «Похоже, за эти 15 минут не только мне удалось сотворить маленькое чудо». «Получен 61 уровень. Сила ваших атак выросла. Открыта классовая способность «Трансформация». Для изучения посетите мастера или центральный зал пограничной башни. Получено 2 очка усиления. Улучшить возможности повелителя демонов можно в любой пограничной башне или столице. Разблокирован 62 уровень». «А вот это неплохой бонус. Как появится время, надо будет обязательно разобраться. На всякий случай проверил еще и демонические возможности второго уровня. Нет, эти пока так и не активированы. А теперь надо разобраться, что же случилось, пока меня не было. В командном чате ничего не стал писать. Просто вскочил на диск и полетел к ребятам. Есть новости, которые стоит узнавать лично. Далеко мне, правда, улететь не удалось. На полпути меня встретила их компактная группа, отступающие на четвертый, пока еще безопасный этаж. «Мы их сделали!» Крик Арамиса, казалось, потряс башню до основания. «И вот ведь, вроде мы проиграли, потеряли этаж, но при этом не сдались. И то, что наши противники это почувствовали, окрыляет...» «Как?» Улыбаюсь и подхватываю их на свой диск. Все-таки Серега с его ветром пока недостаточно опытен для быстрого перемещения других. «Ты исчез, а два этажа заморожены. Мы сканируем, а через лед не пробиться», — начал сумбурный рассказ Виталий. «А потом я собрался и смог прочувствовать каждого замерзшего демона и проплавить к ним тонюсенькие туннели», — подхватил Арамис. «А я пустил по ним ветер. Потоки были совсем крошечные, смертельную рану не нанести, но каким-то образом получилось поразить их нервные окончания». Серега тоже под впечатлением от того, что у них получилось, но, судя по всему, повторить этот фокус им удастся еще не скоро. «Да, он бы тыкал в них этим слабеньким электрошоком до скончания веков», — не выдержал Виталий. «Но потом мы догадались устроить паралич сердца, и вуаля! Жалко, до нижних добрались поздно, до конца дня... До конца те так и не умерли. Вот мы и потеряли все-таки первый этаж». «А ты где был?» Серега попытался перевести тему на что-нибудь более веселое. Обсуждать потери, несмотря на хорошее настроение, как-то не хотелось. «А я захватил один этаж башни у тех, кто на нас нападает». Ответом мне стал общий вздох изумления. «Ну да, тут целая армия штурмует башню 2 дня, а мне удалось то же самое за полчаса. Внушает». Так что пришлось потратить еще немного времени, чтобы рассказать историю моей героической вылазки во всех деталях. Ну что ж, день был тяжелый. А теперь, пожалуй, можно и отправиться поспать. Что-то мне подсказывает, что завтра будет не легче. А вылетевшее в этот момент сообщение показало, что и поспать мне в ближайшее время вряд ли удастся. «Повелительница Лилиту объявила перемирие на 30 минут. Вас вызывают на переговоры. Подтвердить?» «Может быть, конечно, дело в недосыпе, но что за произвол? А где у меня такие способности? Впрочем, раз без моего согласия эта штука не активируется, уже хорошо. А то ведь с такой условно мирной способностью столько дел натворить можно. Как ни странно, мирные вещи очень часто оказываются гораздо опаснее изначально нацеленных на войну. Ракеты для полетов к звездам превратились в оружие. Мирный атом поставил мир под угрозу уничтожения. А обычные обезболивающие — в самый распространенный наркотик, забравший жизней больше, чем большинство войн. Так и тут. Враг готовит решающий прорыв. Перемирие. Надо провести разведку. Перемирие. Тебя устраивает текущее положение дел? Перемирие. Так, что-то я задумался. Раз уж подтвердил встречу, надо идти. Стоило мне приблизиться к границе занятого демонами этажа, как в огненной вспышке прямо передо мной появилась Лилиту. Просто так передвигаться ей, видимо, лень. Первая пришедшая в голову мысль. Какая же она большая, вторая. Рад приветствовать вас у себя в гостях. Все-таки удалось взять себя в руки, если это вообще возможно перед лицом существа раза в 4 больше тебя по размерам. Если та же Анастасия или Элулу в своих демонических формах все равно остаются девушками, и никакой броне это не скрыть, то здесь явно другая история. Толстая кость, покрывающая тело, это не броня, это ее кожа. Рога — шлем. А красные глаза — не часть боевого образа. А ведь она очень похожа на Лилу, которого мы убили на земле. Неужели их связывают какие-то родственные узы? «Вот ты какой!» «Новый повелитель», — голос зазвучал у меня в голове. «Если бы не постоянное общение с Элулу, то вздрогнул бы сейчас, а так нет, воспринял как само собой разумеющееся. Видимо, она не ожидала такого. Взгляд, еще недавно безучастный, стал тяжелым и оценивающим. Да, я новенький, но не такой неопытный, как ей, скорее всего, хотелось бы. Кстати, интересно, а почему она не говорит голосом? Хотела проверить меня или просто физиологически не может?» И чего же она хочет? Сильная, властная, молчаливая, идеальная женщина.